императора, как их сюзерена. Польские племена достигли политического единства в конце X века под властью короля Болеслава I Храброго 992-1025 годы. Как мы знаем, смотрите главу 8, раздел 4, после смерти Болеслава III 1138 год, польское королевство стало свободным объединением местных областей, имевшим сходство с объединением русских земель. Об истории Польши смотрите Грабенский, «История польского народа», русский перевод Ястребова, Санкт-Петербург, 1910 год. До распада Польши польские короли проводили агрессивную внешнюю политику, время от времени угрожая как целостности Киевского государства, так и Чешскому королевству. Интересной тенденцией польской экспансии была ее направленность на Запад. Именно Болеслав I первым разработал честолюбивый план объединения под своей властью прибалтийских и полабских славян с целью воспрепятствовать немецкому Дранкнах-Остен. Болеслав III был последним из польских правителей, заинтересованным судьбой балтийских славян. Давайте теперь обратимся к самой западной группе славян, проживавшей на территории современной Германии. Их можно разделить на две ветви – балтийские славяне и сорбы. Сорбы известны также как сербы, хотя они не тождественны балканским югославским сербам. Чтобы избежать любых возможных недоразумений, я буду использовать название сорбы, когда речь пойдет о полабских славянах и сербы применительно к этому балканскому народу. О балтийских и полабских славянах смотрите Гильфердинг, собрание сочинений, том 4, Санкт-Петербург, 1874 год. Первольф, германизация балтийских славян, Санкт-Петербург, 1876 год. Егоров. Колонизация Мекленбурга в XIII веке. Москва. 1915 год. Последних также называют полабскими славянами, то есть славянами, живущими на Эльбе, поскольку Эльба известна среди славян как Лаба или Лабе. Балтийские славяне в лингвистическом отношении родственны полякам. Они были разделены на большое количество племен, которые иногда образовывали свободные союзы и объединения. В этом смысле мы можем говорить о четырех главных группах балтийских славян. Наиболее западными были ободричи. Они заселяли Гольштейн, Люнебург и западный Мекленбург. По соседству с ними, в восточном Мекленбурге, западной Померании и западном Бранденбурге жили лютичи. К северу от них, на острове Рюгене, а также на двух других островах, в эстуарии Одера, Узедом и Волин, проживали племена отважных мореплавателей Роняне и Волыне. Территорию между Нижним Одером и Нижней Вислой занимали поморяне или померане, их название происходит от слова «море», народ, живущий у моря. Из этих четырех племенных групп первые три – ободричи, лютичи и островные племена – полностью исчезли, и только восточная группа поморян частично выжила, благодаря тому, что они были включены в состав польского государства и тем самым избежали германизации. Земли к югу от балтийских славян, известные в нынешнее время как Тюрингия и Саксония, были населены сорбами. Из них сохранилась лишь небольшая группа в районе Котбуса и Бауцена, известная как лужичане. Между балтийскими славянами было еще меньше политического единства, чем между славянами балканскими. А бодричи даже выступали иногда в союзе с немцами против своих славянских соседей.